Здравствуйте всем, кто меня сейчас слышит. Меня зовут Алексей Шульгин, и я тот человек, который озвучивает аудиокниги на своем канале. Я озвучиваю абсолютно разные книги, вы можете посмотреть, послушать. Но сейчас я выхожу к вам в этом видеообращении с небольшим анонсом. Наверное, я буду теперь делать это регулярно. Именно сейчас я приступил к озвучке книги Карла Густава Юнга под названием «Красная книга». Это не первая моя работа с этим автором. Мне очень нравится Юнг, он мне близок. Я озвучивал воспоминания, сновидения. И сейчас я долго подбирался к озвучке этой книги, тем не менее я это сделал. Хочу с вами поделиться началом этой книги. Я не совсем сейчас свободный человек, у меня родился ребенок. Спасибо, я принимаю ваши поздравления. Поэтому книга не такая маленькая, читать ее долго. Я думаю, в озвучке она будет около 10 часов. Но первую часть, первую половину я уже записал и готов вам ее выложить. Абсолютно безвозмездно. И последующей части, я думаю, тоже. О чем эта книга? Это книга погружения в глубины, в собственные глубины, в глубины бессознательного. Это личный опыт Юнга, который мы можем прочитать. Книга весьма интересная. Я думаю, тем, кто интересуется собственными глубинами, кто хочет прийти к себе. Для меня это непростая вещь, потому что несколько лет назад у меня случился невроз. Отсюда мой интерес на самом деле к психологии, к психотерапии и к подобным авторам. Юнг для меня в этом плане является неким проводником в глубины бессознательного. Ну, не он один, но сейчас о нем. Не будем растекаться по древу. И что я хотел вам сказать. Вот что сразу сработало для меня. Юнг, он мистичен, он, конечно, мистик. И когда я начал озвучку этой книги, буквально прошло, я прочитал, наверное, минут 30, я вспомнил о том, что давно, около 6 лет назад, сейчас точно не помню, я написал стихотворение. У Юнга есть такое понятие, как синхронистичность, да, как понятие синхронизмов. Вот у меня сразу это случилось. Сейчас я прочту вам стихотворение. Мне кажется, его можно поставить эпиграфом к этой работе. Хотя, конечно, это писал не Юнг, это написал я. Я не гениальный поэт. Тем не менее, вот это стихотворение. Вхожу в анатомический музей души. Распад, как видно, на лицо. Воняет. Крысы по углам. Собака что-то доедает. И в центре, чуть левее, за стеклом сидит она. Красивая. Еще и в золотом сечении. И с потолка, с обитой штукатуркой, спускается оружием бренча не человек, не демон, рыцарь. И мимо проходя меня, он мотылька булавкой пригвоздил. Я выдохнул, а он спросил: как ты посмел приблизиться к святому? Как ты узнал о нахождении ее? Вот такое стихотворение. Если вы будете слушать, я думаю, вы со мной согласитесь, некой синхронистичности, здесь для меня вот работа сразу приобрела такой непростой характер, мистический, очень интересный. И я буду заканчивать со своей такой речью. У меня большая просьба к вам. Друзья мои, те, кто слушает мои работы, будьте добры. Сделайте обратную связь. Напишите. Интересно, неинтересно. Что бы вы хотели послушать? Вообще, стоит ли озвучивать ее дальше? Я еще раз скажу. Я сейчас занятой человек. Так сложилось. И озвучка книг, конечно, это хобби. Хобби, которое не приносит мне дохода. По крайней мере, сейчас. Поэтому мне бы не хотелось озвучивать, может быть, впустую. Я не прошу финансовой поддержки, но человеческое участие, которое всегда может поддержать, которое иногда дороже денег, дороже финансов, мне бы не помешало. Может быть, во мне говорит моя нарциссическая часть. Может быть, пусть так. Будьте добры. Обратная связь. Если будет желание, подписывайтесь на канал. Я буду продолжать, скорее всего, записывать. Просто еще раз говорю. Красная книга Юнга. Книга большая, не маленькая. Для меня, для озвучки, требует очень много времени. Опять же, по моим подсчетам, я не профессионал. Много в день не могу начитывать. И если вам будет неинтересно, я просто буду озвучивать что-то другое. Эту книгу я, Юнга, уже прочитал. Красную книгу. Я буду озвучивать короткие рассказы, которые требуют гораздо меньшего времени. То есть тем самым я буду удовлетворять свою потребность в моем хобби. Еще раз всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всех обнимаю. Надеюсь, моя работа вам понравится. Карл Юнг. Красная книга. Либер Примус. Пролог. Путь того, кто грядет. Исаия сказал: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. Мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нареку имя ему Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Иоанн сказал: «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как однородного от Отца». Исаия сказал: «Возвеселится пустыня и сухая земля, возрадуется страна необитаемая и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким духом, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источнике вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему. Но он будет для них одних, идущие этим путем, даже и неопытные, не забудутся. Написано рукой Карла Густава Юнга в его доме в Кюснахте, Цюрихе, в год 1915. Если говорить в духе этого времени, я должен сказать, никто и ничто не может подтвердить то, что я должен вам объяснить. Подтверждение для меня излишне, поскольку у меня нет выбора, но я должен. Я познал, что вдобавок к духу этого времени трудится и другой дух, а именно тот, что управляет глубинами всего современного. Духу этого времени понравится услышать о пользе и ценности. Я тоже так думал, и моя человечность все еще так думает. Но иной дух заставляет меня говорить, несмотря ни на что, превыше подтверждения, пользы и смысла. Исполненный человеческой гордости и ослепленный предубежденным духом этих времен, я долго пытался удержать тот иной дух подальше от себя. Но я не предполагал, что дух глубин с незапамятных времен и навсегда обладает большей властью, нежели дух этого времени, что сменяется с поколениями. Дух глубин покорил всякую гордость и заносчивость силе справедливости. Он унес мою веру в науку, он лишил меня радости объяснять и упорядочивать вещи и дал преданности идеалам этого времени умереть во мне. Он принудил меня к последним и простейшим вещам. Дух глубин взял мое понимание и все мое знание и поставил их на службу невыразимого и парадоксального. Он лишил меня речи и письма обо всем, что не служит ему, а именно сплавив вместе осмысленное и бессмысленное, что производит высший смысл. Но высший смысл — это путь и мост к тому, кто грядет. Это Бог грядет. Это не пришествие самого Бога, но его образа, который явится в высшем смысле. Бог — это образ, и те, кто поклоняется ему, должны поклоняться ему в образах высшего смысла. Высший смысл — это не смысл и не абсурд. Образ и сила в одном, притягательность и сила вместе. Высший смысл — это начало и конец. Это мост для пересечения и исполнения. Другие боги умерли в их временности, а высший смысл никогда не умирает. Он обращается в смысл, а затем в абсурдность. И из огня и крови их столкновения высший смысл возносится, воскрешенный вновь. Образ бога имеет тень. Высший смысл реален и отбрасывает тень, ибо что может быть действительным и вещественным, не отбрасывая тени? Тень — это бессмыслица. Ей недостает силы, и она не может существовать из самой себя. Но бессмыслица — это неотделимый и неумирающий брат высшего смысла. Люди растут, как и растения, некоторые в свете, другие в тени. Есть многие, кому нужна тень, а не свет. Образ Бога отбрасывает тень, которая столь же велика, как и он сам. Высший смысл велик и мал, он столь же широк, как пространство звездных небес, и столь же узок, как тюрьма живого тела. Дух времени во мне хотел осознать величие и размах высшего смысла, но не его малость. Дух глубин, однако, победил его надменность, и мне пришлось проглотить малое, как средство исцеления бессмертного во мне. Оно полностью выжгло мои внутренности, поскольку было бесславным и негероическим. Оно даже было нелепым и отталкивающим. Но клещи духа глубин держали меня, и мне пришлось испить горчайший глоток. Дух времени искушал меня мыслью, что все это принадлежит тени богообраза. Это было бы разрушительным обманом, ибо тень — это бессмыслица. Но малое, узкое — это не бессмыслица, но одна из обеих сущностей божественного. Я сопротивлялся признать, что каждодневное принадлежит к образу божественного. Я гнал эту мысль, я скрыл себя за высочайшими и холоднейшими звездами. Но дух глубин нагнал меня и влил горькое питье меж губ. Дух времени шептал мне: этот высший смысл, этот образ Бога, это сплавление горячего и холодного, есть ты и только ты. Но дух глубин сказал мне: ты образ нескончаемого мира. Все прежние таинства становления и перехода живут в тебе. А если ты всем этим не обладаешь, откуда тебе знать? Ради моей человеческой слабости дух глубин сказал мне это слово, но это слово также избыточно, поскольку я не говорю его открыто, но потому что я должен. Я говорю потому, что дух лишил бы меня радости и жизни, если бы я не сказал: я раб, приносящий его и не знающий, что он несет в руке. Оно обожжет ему руки, если он не поместит его туда, куда прикажет господин. Дух нашего времени заговорил со мной и сказал: какая страшная необходимость заставляет тебе говорить все это. Это было ужасное искушение. Я хотел поразмыслить, какие внутренние или внешние путы принуждают меня к этому, и, не найдя за что зацепиться, я был готов выдумать их. Но так дух нашего времени почти привел меня к тому, что вместо того, чтобы говорить, я снова думал о причинах и объяснениях. Но дух глубин обратился ко мне и сказал: понимание чего-либо — это мост, возможность возвращения на путь. Но объяснение вопроса — это случайность, а иногда даже убийство. Можешь ли ты сосчитать убийц среди ученых? Но дух нашего времени подошел ко мне и положил передо мной огромные тома, составляющие мои знания. Страницы их были сделаны из руды, и стальное перо нанесло на них неумолимые слова, и он указал на эти неумолимые слова, сказав: то, что ты говоришь, безумие. Это правда, то, что я говорю, это величие, отравление и уродство безумия. Но дух глубин подошел ко мне и сказал: то, что ты говоришь, есть. Есть величие, есть отравленное, недостойное, больное. Пустяковая повседневность. Оно течет по улицам, живет во всех домах и правит днями человечества. Даже вечные звезды банальны. Это великая госпожа и единая сущность Бога. Кто-то смеется над этим, и смеющийся тоже есть. Ты считаешь человека этого времени, что смех ниже почитания? Где твоя мера, ложный измеритель? Вся жизнь разрешается в смехе и почитании, а не в твоем суждении. Я должен также говорить о нелепом. Вы, грядущие люди, вы осознаете высший смысл через то, что он смех и почитание, кровавый смех и кровавое почитание. Жертвенная кровь связывает полюса. Те, кто знают это, смеются и почитают на одном дыхании. После этого, однако, ко мне приблизилась моя человечность и сказала: на какое одиночество, какой холод запустения ты обрекаешь меня, говоря такое. Представь себе разрушение бытия и потоки крови от ужасного жертвоприношения, которое требует глубины. Но дух глубин сказал: никто не может и не должен прерывать жертвоприношение. Жертвоприношение — это не разрушение. Жертвоприношение — это краеугольный камень того, что грядет. Разве нет монастырей? Разве несчетные тысячи не ушли в пустыню? Ты должен нести монастырь в себе. Пустыня в тебе. Пустыня зовет тебя и тянет тебя обратно. И если ты железом прикован к миру этого времени, зов пустыни разобьет все цепи. Истинно, я готовлю тебя для одиночества. После этого моя человечность умолкла. Однако нечто случилось с моим духом, отчего я должен молить о благодати. Моя речь несовершенна. Не потому, что я хочу блистать словами, но из-за неспособности связать те слова я говорю в образах. И как иначе мне не выразить слова из глубин? Благодать, излившаяся на меня, дала мне веру, надежду и необходимую отвагу не сопротивляться больше духу глубин, а произносить его слово. Но прежде чем я смог собраться, чтобы по-настоящему сделать это, мне нужен был видимый знак, который показал бы, что дух глубин во мне был в то же время управителем глубин мировых дел. Это случилось в октябре, в год 1913. Я в одиночестве отправлялся в путешествие, и среди дня меня неожиданно охватило видение. Я увидел ужасный потоп, который покрыл северные лежащие ниже земли между Северным морем и Альпами. Он распространился от Англии до России, с берега Северного моря до Альп. Я видел желтые волны, плывущий мусор и смерть бесчетных тысяч. Видение длилось 2 часа, оно привело меня в замешательство и волнение, я не мог его истолковать. Через 2 недели видение вернулось еще более жестокое, чем раньше, и внутренний голос сказал: «Смотри на это совершенно реально, и оно придет и пройдет, можешь в этом не сомневаться». Я снова боролся с ним 2 часа, но оно крепко меня держало. Оно оставило меня вымотанным и сбитым с толку, и я подумал, что схожу с ума. С тех пор тревога перед ужасным событием, которое стояло перед нами, продолжала возвращаться. Однажды я также видел море крови над северными землями. Месяцы июня года 1914, в начале и в конце месяца, и в начале июля у меня 3 раза был один и тот же сон. Я был в другой стране, и неожиданно, внезапно, прямо посреди лета спустился ужасный холод. Все моря и реки покрылись льдом, все живое и зеленое замерзло. Второй сон был весьма похож на этот, но третий сон в начале июля был таким. Я был в отдаленной английской земле. Мне было нужно вернуться домой на быстром корабле, чем скорее, тем лучше. Я быстро добрался до дома. Но я заметил, что в середине лета опустился ужасный холод, который обратил все живое и зеленое в лед. Вот стояло покрытое листьями, но бесплодное дерево, чьи листья превратились в сладкие виноградины, полные целебного сока с помощью холода. Я взял несколько виноградин и положил их под гнет. В реальности, однако, было так. В то время, когда между народами Европы разразилась мировая война, я оказался в Шотландии, принужденный войной выбрать быстрейший корабль и кратчайший маршрут домой. Я столкнулся с колоссальным холодом, сковывавшим все. Я встретился с потопом, морем крови и нашел свое высохшее дерево, листья которого мороз превратил в лекарство. Я сорвал спелый фрукт и дал его вам. Я не знаю, что излил на вас. Такой горько-сладкий отравляющий напиток, оставивший на языке послевкусие крови. Поверьте мне, не учение и не наставление я даю вам. На каком основании могу я осмелиться учить вас? Я сообщаю вам новости о пути этого человека, а не о вашем пути. Мой путь — это не ваш путь. Потому я не могу вас учить. Путь внутри нас, а не в богах, и не в учениях, и не в законах. Внутри нас путь и истина, и жизнь. Горе тем, кто живет примерами. Нет жизни в них. Если вы живете в соответствии с примерами, вы живете жизнью этого примера. Но кто будет жить вашу жизнь, как не вы сами? Так живите сами. Указательные столбы упали перед нами, лежат неразмеченные пути. Не жадничайте, поглощая плоды чужих земель. Вы знаете, что вы сами плодородный акр, рождающий все, полезное для вас. Но кто сегодня знает это? Кто знает путь к вечно плодородным краям души? Вы ищете путь лишь в видимости. Вы изучаете книги и прислушиваетесь ко всяким мнениям, что в этом хорошего. Есть только один путь, и это ваш путь. Вы ищете путь? Я предостерегаю вас от своего. Он тоже может быть неверным для вас. Да пойдет каждый своим путем. Я не буду ни спасителем, ни законодателем, и учителем для вас. Вы больше не маленькие дети. Давать законы, желать улучшения, облегчать вещи стало неправильным и дурным. Пусть каждый ищет свой путь. Путь ведет к взаимной любви в сообществе. Люди увидят и почувствуют сходство и общность своих путей. Всеобщие законы и учения принуждают людей к одиночеству, так что они могут избегнуть давления нежелательного контакта, но одиночество делает людей жестокими и злобными. Потому дайте людям достоинство и дайте каждому стоять отдельно, чтобы каждый нашел свое братство и любил его. Сила стоит против силы. Презрение против презрения, любовь против любви. Дайте человечеству достоинство и верьте, что жизнь найдет лучший путь. Один глаз божественного слеп. Одно ухо божественного глухо. Порядок его бытия пересечен хаосом. Так будьте терпимы к хромоте мира и не переоценивайте его превосходную красоту. Глава первая. Повторное обретение души. Когда в октябре года 1913 у меня было видение потопа, оно произошло во время, значимое для меня как для человека. В то время, в 40-й год моей жизни, я достиг всего, чего желал для себя. Я достиг славы, власти, богатства, знания и всякого человеческого счастья. Тогда мое желание к увеличению этих ловушек исчезло. Желание отступило, и на меня напал ужас. Видение потопа охватило меня, и я почувствовал дух глубин, но я не понял его. Но он пробудил во мне невыносимое внутреннее стремление. И я сказал: «Душа моя, где ты? Ты слышишь меня? Я говорю, я зову тебя. Ты где? Ты здесь?» И я вернулся, я снова здесь. Я отряс прах всех земель со своих ног, и я пришел к тебе, я с тобой. После долгих лет, долгих странствий я снова пришел к тебе, рассказать тебе все, что я видел, пережил и впитал. Или ты не хочешь слышать весь этот шум жизни и мира? Но одну вещь ты должна знать, одной вещи я научился. Каждый должен жить свою жизнь. Эта жизнь – путь, долгоискомый путь к безмерному, что мы зовем божественным. Нет другого пути, все другие пути ложные. Я нашел верный путь, он привел меня к тебе, к моей душе. Я возвращаюсь закаленный и очищенный. Ты все еще помнишь меня? Как долго длилась разлука, все так изменилось. И как я нашел тебя? Каким странным было мое путешествие, какими словами описать запутанные дороги, которыми добрая звезда вела меня к тебе. Дай мне руку, моя почти позабытая душа. Как тепла радость от новой встречи с тобой, долго непризнанная душа. Жизнь привела меня назад к тебе. Поблагодарим жизнь, которую я жил, за все счастливые и грустные часы, за каждую радость, за каждую печаль. Душа моя, путешествие мое будет продолжаться с тобой. Я буду странствовать с тобой и взойду к моему одиночеству. Дух глубин заставил меня сказать это и в то же время подвергнуться этому. Ведь я не ожидал этого. Я все еще трудился, сбитый с пути духом этого времени, и иначе думал о человеческой душе. Я много думал и говорил о душе, я знал о ней много умных слов, я судил о ней и превращал ее в научный объект. Я не думал, что моя душа не может быть объектом суждения и знания. Скорее, мое суждение и знание являются объектами моей души. Потому дух глубин принудил меня заговорить с душой, позвать ее как живое и самосущее существо. Я должен был осознать, что утратил свою душу. Из этого мы узнаем, чем дух глубин считает душу. Он видит ее как живое и самосущее существо. И в этом он противоречит духу этого времени, для которого душа зависит от человека, может быть, обсуждена и упорядочена, и чьи пределы мы можем охватить. Я должен был принять то, что прежде я называл моей душой. Вообще не было моей душой, а мертвой системой. Поэтому я должен говорить о моей душе как о чем-то отдаленном и неизвестном. Что существовало не через меня, а наоборот, через нее существовал я. Тот, чье желание отворачивается от внешних вещей, попадает в пространство души. Если он не найдет души, ему владеет ужас пустоты, и страх погонит его кнутом времени обратно, в отчаянной попытке и слепом желании пустых вещей мира. С этим бесконечным желанием он станет глупцом, забудет путь своей души и никогда не найдет ее снова. Он погонится за всеми вещами и будет хвататься за них, но не найдет души, потому что найти ее можно только в себе. Истина. Его душа лежит в вещах и людях, но слепой овладевает вещами и людьми, а не душой в вещах и людях. Он не знает своей души. Как ему отделить ее от вещей и людей? Он может найти душу в самом желании, но не в объектах желания. Если он обладает желанием, и желание не обладает им, он прикоснется к душе, поскольку его желание – образ и выражение его души. Если мы обладаем образом вещи, мы обладаем половиной вещи. Образ мира – половина мира. Тот, кто обладает миром, но не его образом, владеет только половиной мира, поскольку его душа бедна и ничего не имеет. Богатство души состоит в образах. Тот, кто обладает образом мира, обладает половиной мира, даже если его человечность бедна и ничем не владеет. Но голод превращает душу в зверя, который пожирает невыносимо и становится им отравлен. Друзья мои, мудрее питать душу, иначе вы породите драконов и дьявола в своем сердце. Глава вторая. Душа и Бог. На вторую ночь я обратился к своей душе. Я устал, моя душа. Мое странствие длилось слишком долго, мой поиск себя за пределами себя. Теперь я прошел через происшествия и нашел за ними тебя. Ибо через происшествия, людей и мир я открыл, что я заблудший. Я нашел людей, и тебя, моя душа, я нашел снова. Сначала твои образы в людях, затем тебя саму. Я нашел тебя там, где менее всего этого ожидал. Ты выбралась из темной шахты. Ты заранее объявилась в сновидениях. Они пылали в моем сердце и толкали меня на храбрейшие акты отваги и заставляли подниматься над собой. Ты дала мне увидеть истины, о которых я и не подозревал. Ты дала мне предпринять путешествие, чья безмерная длина испугала бы меня, если бы знание о них не хранилось в тебе. Я странствовал долгие годы, так долго, что позабыл, как обладал душой. И ты была все это время. Какое потустороннее укрывало тебя и стало тебе прибежищем. О! Ты должна говорить через меня, так как речь и я твой символ и выражение. Как мне тебя разгадать? Кто ты, дитя? В моих снах ты предстала как дитя и как девушка. Я не ведаю о твоей тайне. Прости, если я говорю как во сне, как пьяница. Ты Бог? Бог — это дитя, девушка? Прости, если я разболтался, никто меня больше не слышит. Я говорю с тобой тихо, и ты знаешь, что я не пьяница и не помешанный, и что мое сердце извивается от боли, причиняемой раной, чья тьма доносит речи, полные насмешки. Ты лжешь себе. Ты говоришь так, чтобы обмануть других и заставить их тебе поверить. Ты хочешь быть пророком и удовлетворять амбиции. Рана все еще кровоточит. И я пока не могу притвориться, будто не слышу издевки. Как странно для меня назвать тебя ребенком, тебя, держащую в руке все бесконечное. Я вышел на путь дня, и ты, невидимо, вышел со мной, многозначительно складывая кусочки вместе и давая мне видеть целое в каждой части. Ты забирала там, где я хотел удержать, и давала там, где я ничего не ждал. Снова и снова приводила к судьбе с новых и неведомых сторон. Где я сеял, ты похищал урожай, а где я не сеял, давала мне плод стократно. Снова и снова я сбивался с пути и находил его снова, где не предвидел. Ты поддерживала мою веру, когда я был один на грани отчаяния. В каждый решающий момент ты позволяла мне вновь поверить в себя. Как усталый странник, не искавший в мире ничего, кроме нее, должен я подойти к своей душе. Я должен понять, что моя душа, наконец, находится по ту сторону всего, и если я пересекаю мир, я в конечном счете делаю это для того, чтобы найти свою душу. Даже самые дорогие люди сами по себе не цели, венец любви, которая продолжает искать. Они символы собственных душ. Друзья мои, вы догадываетесь, к какому одиночеству мы восходим? Я должен понять, что и осадок моих мыслей, снов – это речь моей души. Я должен хранить их в сердце, возвращаться снова и снова в своем уме, как к словам самого дорогого мне человека. Сны, направляющие слова души. Почему же мне тогда не любить сны и не обращаться к их загадочным образом в дневных беседах? Вы думаете, что сны глупы и нескладны? Что прекрасно? Что нескладно? Что умно? Что глупо? Дух этого времени – ваша мера, но дух глубин превосходит и объемлет его. Только дух этого времени знает разницу между большим и малым. Эта разница неверна, как и дух, различающий ее. Дух глубин даже научил меня действовать и принимать решения в зависимости от снов. Сны проложили путь для жизни, они определяют вас, хотя вы и не понимаете их язык. Иной захочет выучить этот язык, но кто ему может научить? Одного изучения недостаточно. В сердце есть знания, которые дают глубокое понимание. Знание сердца не найти в книгах и устах учителя. Оно растет из вас, как зеленое семя из тайной земли. Изучение свойственно духу этого времени. Но этому духу никогда не постичь снов, поскольку душа там, где изучению не место. Но как мне обрести знание сердца? Это знание можно обрести, только прожив свою жизнь сполна. Вы живете сполна, если вы также живете тем, чем никогда еще не жили, но оставляете другим жить или думать. Вы скажете, ну, я не могу жить или думать так, как живут другие и думают. Но вы должны сказать, жизнь, которую я еще могу жить, я и должен жить. И мысли, которые я еще могу думать, я и должен думать. Дело в том, что вы хотели бы сбежать от себя, оставив многое непрожитым. Но вам не сбежать от себя. Все это остается с вами и требует исполнения. Если вы притворяетесь слепым и глухим к этому требованию, вы притворяетесь глухим и слепым к самому себе. Так вам никогда не достичь знания сердца. Знание сердца – это знание того, каково ваше сердце. У коварного сердца вы научитесь коварству. У доброго сердца вы научитесь доброте. И так, чтобы ваше понимание стало совершенным, учтите, что сердце ваше не доброе и не злое. Вы спросите, что? Мне жить и злом? Дух глубин требует. Жизнь, которой вы еще можете жить, вы и должны жить. Дело в благополучии, но не в вашем, не в благополучии других, но лишь в самом благополучии. Благополучие между мной и другими в обществе. Я тоже жил тем, чего не делал раньше, но еще мог сделать. Я жил глубинами, и глубины заговорили. Глубины научили меня иной истине. Она для меня как слившаяся разумная и бессмысленна. Я должен был осознать, что я являюсь лишь выражением и символом души. В смысле духа глубин я, какой я есть в видимом мире, символ своей души. Я всецело раб, полностью подчинен, совершенно послушен. Дух глубин учил меня говорить. Я слуга ребенка. Через это я научился предельному смирению, чего мне больше всего требовалось. Дух этого времени, конечно, позволил мне поверить в свой разум. Он дал мне увидеть себя в образе лидера с созревшими мыслями. Но дух глубин учит меня, что я слуга, действительно слуга ребенка. Эта максима была для меня невыносима, я ее ненавидел. Но мне пришлось признать и принять, что моя душа – ребенок. И что мой Бог в моей душе – ребенок. Если вы дети, ваш Бог – женщина. Если вы женщины, ваш Бог – мальчик. Если вы мужчины, ваш Бог – девушка. Бог там, где вас нет. Итак, мудро иметь Бога – это служит вашему совершенству. Девушка, сокрытая в себе будущее. Мальчик, порождающий будущее. Женщина, давшая рождение. Мужчина, зачавший. Итак, если вы сейчас подобны детям, ваш Бог спустится с вершин зрелости к старению и смерти. Но если вы взрослые существа, зачавшие или родившие, в теле или в душе, ваш Бог возносится из блистательной колыбели к неисчислимым высотам будущего. К зрелости и полноте грядущего времени. Тот, кто живет до него, ребенок, тот, кто живет в настоящем, развившийся. Итак, если вы живете всем, чем можете жить, вы выросли. У того, кто ребенок в этом времени, Бог умирает. У того, кто вырос к этому времени, Бог продолжает жить. Дух глубин учит этой тайне. Процветают и несчастные те, чей Бог вырос. Процветают и несчастные те, чей Бог – ребенок. Что лучше, если жизнь лежит перед человеком или перед Богом? Я не знаю ответа. Живи, предоставь решать неизбежному. Дух глубин учил меня, что моя жизнь объята божественным ребенком. Из его рук приходит ко мне все неожиданное, все живое. Ребенок – это все то, что я ощущаю в себе, как вечно бьющуюся юность. В ребячливых людях вы чувствуете безнадежную мимолетность. Все, что для вас уже ушло, для него впереди. Его будущее полно мимолетности. Но мимолетность вещей, приходящих к вам, еще не переживалась человеческим смыслом. Ваше продолжение жизни в том, чтобы жить тем, что впереди. Вы зачинаете и рождаете то, что грядет. Вы плодородно, вы живете предстоящим. Детское бесплодно. То, что к нему приходит, уже зачиналось и успело зачахнуть. Оно не живет грядущим. Мой Бог – это ребенок. Так что не удивляйтесь тому, что дух этого времени разразился издевками и насмешками. Если я смеюсь над собой сам, никто больше надо мной не посмеется. Ваш Бог не должен быть насмешником, иначе вы сами станете насмешником. Насмехайтесь над собой и поднимитесь над этим. Вы все еще не научились этому из древних священных книг, так идите сюда, пейте кровь и ешьте плоть того, над кем насмехались. И мучили ради наших грехов, чтобы вы полностью обрели его природу, отреклись отделенности от него. Не будьте им самим, ни христианами, ни Христом, иначе вы станете бесполезны для грядущего Бога. Есть ли среди вас тот, кто считает, что сможет избегнуть пути? Может ли он избегнуть своего пути после боли Христа? Я говорю, такой обманывает себя, вредя самому себе. Он укладывается на тернии и огонь. Никому не избегнуть пути Христа, поскольку путь ведет к тому, что грядет. Все вы должны стать Христами. Вам не превзойти старые учения, делая меньше, только лишь сделав больше. Каждый шаг к моей душе вызывает издевательский смех моих дьяволов, тех трусливых шептунов и отравителей. Им легко смеяться, ведь мне предстояло сделать странные вещи. Карл Густав Юнг. Либер новус, либер примус. Глава третья. На службе души. На следующую ночь я должен был записать все сны, которые мог вспомнить. Настолько точно, насколько возможно. Смысл этого действия мне был не ясен. Зачем все это? Прости за протест, который во мне поднялся, но ты хочешь, чтобы я это сделал? Что за странные вещи со мной происходят? Я знаю, многие не видят, по каким шатким мостам я иду. Куда ты меня ведешь? Если ты этого требуешь, да будет так. В этот час я твой. Что это? В чем здесь смысл? Лишь бессмыслица или безумие, как мне кажется? Или здесь есть и высший смысл? В этом твой смысл, душа моя. Я хромаю вслед за тобой на костылях понимания. Я человек, а ты шагаешь как Бог. Какая пытка! Я должен вернуться к себе, к малейшим вещам. Я вижу суть моей души как малая, презренно малая. Ты заставляешь меня смотреть на все как на большое, делаешь все большим. В этом твоя цель. Я следую за тобой, но это меня пугает. Услышь мои сомнения, иначе я не смогу за тобой последовать, ведь твой смысл — это высший смысл, а твои шаги — как шаги Бога. Я понимаю, я не должен думать иначе, вот и мыслей больше не должно быть. Я полностью предаю себя в твои руки, но кто ты? Я тебе не доверяю. Неужели моя любовь для тебя, моя радость в тебе? Я не доверяю ни одному доблестному человеку, и не тебе, моя душа. Твои руки тяжело легли на меня, но я снесу это, снесу. Разве я не хотел любить людей и доверять им? Я не должен поступать так с тобой? Забудь мои сомнения. Я знаю, низко сомневаться в тебе. Я знаю, как трудно для меня отбросить гордость нищего, заполняющую мои мысли. Я забыл, что ты тоже из моих друзей, и тебе я должен доверять первой. Разве то, что я даю им, не должно принадлежать и тебе? Я осознаю, что несправедлив. Кажется, я отнесся к тебе с презрением. Моя радость найти тебя вновь не была предельной. Я также осознал, что издевательский смех во мне был справедлив. Я должен научиться любить тебя. Оставит ли мне самоосуждение? Не боюсь. Тогда душа обратилась ко мне и сказала: «Этот страх свидетельствует против меня». Это правда, он свидетельствует против тебя, он убивает святое доверие между нами. Как тяжела судьба. Если сделаешь шаг к душе, сначала ты утратишь смысл. Ты решишь, что погружаешься в бессмысленность, в вечный беспорядок, и ты будешь прав. Ничто тебя не избавит от беспорядка и бессмысленности, ведь это иная половина мира. Твой Бог — ребенок, если ты сам не ребенок. Ребенок — это порядок, смысл или беспорядок, чудачество? Беспорядок и бессмысленность — мать порядка и смысла. Порядок и смысл — вещи, появившиеся раз и навсегда. Ты открываешь врата души, чтобы темный поток хаоса затопил твой порядок и смысл. Если ты сочетаешь упорядоченное с хаосом, то производишь божественного ребенка, высший смысл, превыше смысла и бессмысленности. Боишься открыть дверь? Я тоже боялся. Ведь мы забыли, что Бог ужасен. Христос учил: Бог есть любовь, но вы должны знать, что любовь также и ужасна. Я обращаюсь к любящей душе, и, приближаясь к ней, я предался ужасу. Я выстроил стену сомнения, не подозревая, что так хотел защитить себя от своей пугающей души. Ты ужасаешься глубин, они и должны тебя пугать, ведь путь того, что грядет, лежит через них. Ты должен вынести искушение страха и сомнения и в то же время до мозга костей признать, что страх — твоя правда, а сомнение разумно. Каким же еще может быть подлинное искушение и превосхождение? Христос полностью преодолел искушение дьявола, но не искушение Бога к добру и смыслу. Так Христос предался проклятию. Тебе нужно этому научиться, не предаваться искушению, но поступать только по собственной воле. Так ты станешь свободен и превзойдешь христианство. Я должен был осознать, что должен предаться тому, чего боюсь. Да, даже более того, я даже должен любить то, что меня ужасает. Мы должны научиться этому у святой, которой я противил мир из-за инфекции чумы. Она пила гной из чумных нарывов и осознала, что он пахнет, как розы. Я не святой... не были напрасны. Во всем, что касается спасения и стяжания благодати, ты зависишь от своей души, потому никакая жертва не может быть слишком велика. Если добродетели препятствуют твоему спасению, откажись от них, ведь они для тебя стали злом. Рабу добродетели столь же недоступен путь, как и рабу пороков. Если ты считаешь себя господином души, так стань ее слугой. Если ты был ее слугой, сделай себя господином, ведь ею нужно управлять. Таковы должны быть твои первые шаги. В течение 6 ночей дух глубин молчал во мне, пока я раскачивался между страхом, сопротивлением, отвращением и был жертвой своих страстей. И я не мог, не хотел слушать глубины, но на 7-ю ночь дух глубин сказал мне: «Смотри в свои глубины, молись глубинам, пробуди мертвых». Но я стоял беспомощно и не знал, что мне делать. Я всматривался в себя, и единственное, что нашел внутри, было воспоминание о ранних снах, которые я записал. Не знаю, что из этого выйдет. Я хотел отбросить и вернуться к свету дня, но дух остановил меня и заставил вернуться к себе. Глава 4. Первая пустыня. 6-я ночь. Моя душа ведет меня в пустыню. В пустыне моего я. Я не думал, что моя душа пустыня. Выжженная, раскаленная пустыня. Пыльная и безводная. 6-я ночь. Моя душа ведет меня в пустыню. В пустыне моего я. Я не думал, что моя душа пустыня. Выжженная, раскаленная пустыня. Пыльная и безводная. Путешествие ведет через горячие пески, медленно, пробираясь безнадежно, без всякой видимой цели. Как мрачна эта пустошь. Кажется, путь уводит меня так далеко от человечества. Я иду шаг за шагом и не знаю, как долго продлится путешествие. Почему мое «я» в пустыне? Я слишком долго жил вне себя, среди людей и событий. Почему я избегал своего «я»? Я не осмеливался принять свое «я», но я избегал мест своей души. Я был в своих мыслях, даже не будучи ни в людях, ни в событиях, но не был собой, противостоял собственным мыслям. Я должен также подняться над своими мыслями, подняться к самому себе. Мое путешествие проходит здесь и потому ведет прочь от людей и событий в одиночество. Это одиночество — быть самим собой. Одиночество подлинно, только если я — это пустыня. Должен ли я сделать из своей пустыни сад? Населить пустынные земли? Разбить воздушный магический сад в пустыне? Что ведет меня в пустыню и что мне здесь делать? Это обман, что я не могу больше доверять своим мыслям. Только жизнь подлинная, только жизнь ведет меня в пустыню. Действительно, не мое мышление, которое хотело бы вернуться к мыслям, людям и событиям, потому что чувствует опасность пустыни. Душа моя, что мне здесь делать? Но моя душа обратилась ко мне и сказала: «Жди». Я слышал жестокое слово. Мучение свойственно пустыне. Отдав своей душе все, что можно отдать, я пришел в места души и нашел, что это место — раскаленная пустыня. Пустынная и бесплодная. Никакой культуры разума недостаточно, чтобы сделать из души сад. Я культивировал свой дух, дух этого времени во мне, но не дух глубин, который обратился к делам души, миру души. У души есть свой особенный мир. Только я входит сюда, или человек, полностью ставший самим собой, который не пребывает ни в событиях, ни в людях, ни в собственных мыслях. Отвращая желания от людей и вещей, я отвернул свое «я» от вещей и людей. Но именно так стал верной жертвой собственных мыслей. Да, я полностью стал своими мыслями. Я также должен был отделаться от своих мыслей, отвратив от них свои желания, и, наконец, заметил, что мое «я» стало пустынней, где пылало лишь солнце беспокойного желания. Я был сражен бесконечной бесплодностью этой пустыни. Если что и могло процветать здесь, творческая сила желания все равно отсутствовала. Там, где есть творческая сила желания, вырастает семя самой почвы. Но не забудьте подождать. Разве вы не видите, что когда творческая сила желания обращена к миру, мертвые вещи движутся под ее действием и через нее, Они растут и процветают, а ваши мысли текут обильными реками. Если же ваша творческая сила обращается к месту души, вы увидите, как ваша душа зеленеет, а ее поле рождает прекрасный плод. Никому не избежать ожидания. И многие не вынесут этой пытки, но в жадности бросятся назад к людям, вещам и мыслям, чьими рабами таким образом станут. Так станет ясно, что этот человек не способен вырваться за пределы вещей, людей и мыслей, и они станут его повелителями, а он их шутом. Ведь он не может без них. Его душа так никогда и не станет цветущим полем. Так же и тот, чья душа сад нуждается в вещах, людях и мыслях, но он их друг, а не раб и не шут. Все, что грядет, уже было в образах. Чтобы найти свою душу, древние уходили в пустыню. Это образ. Древние жили своими символами. Ведь мир для них еще не стал реальным. Так они уходили в одиночество пустыни, чтобы научить нас, что место души – безлюдная пустыня. Там они нашли обилие видений, плоды пустыни, чудесные цветки души. Неустанно размышляйте об образах, которые оставили древние. Они показали путь грядущего. Оглянитесь на крах империй, роста и смерти, пустыни и монастырей, а не образы того, что грядет. Все было предсказано, но кто знает, как это истолковать. Когда вы говорите, что места души нет, его и нет. Если вы говорите, что оно есть, оно действительно есть. Обратите внимание, что древние сообщили в образах, вначале было слово. Поразмыслите над этим. Слова, что колеблются между бессмыслицей и высшим смыслом, древнейшие и самые подлинные. Глава 4. 2. Переживания в пустыне. После тяжкой борьбы я слегка приблизился к тебе. Как трудна была эта борьба. Я пал в заросли сомнения, смятения и насмешки. Я осознаю, что должен быть наедине с душой. Я иду к тебе. С пустыми руками, душа моя, что ты хочешь услышать? Но моя душа заговорила и сказала, если ты приходишь к другу, ты приходишь, чтобы взять? Я знаю, что это не должно быть так, но мне кажется, что я беден и пуст. Я бы хотел сидеть рядом с тобой и хотя бы чувствовать дыхание твоего оживляющего присутствия. Мой путь проходит в горячих песках. Все дни напролет, песчаные, пыльные пути, мое терпение временами слабеет, и однажды я пришел в отчаяние от самого себя. Как ты знаешь, моя душа ответила, ты говоришь со мной, как ребенок, жалующийся матери. Я не твоя мать. Да я не хочу жаловаться, но позволь сказать, что мой путь долог и пылен. Ты для меня, как тенистое дерево в пустоши. Я бы хотел насладиться твоей тенью, но моя душа ответила. Ты ищешь удовольствие. Где твое терпение? До тебя время еще не пришло. Ты забыл, почему пошел в пустыню? Моя вера слаба. Мой лик ослеплен сверканием пустынного солнца. Жар свинцом ложится на меня. Жажда мучает меня, я боюсь подумать, как бесконечно долог путь, и самое главное, я ничего не вижу перед собой. Но душа ответила, ты говоришь так, будто все еще ничему не научился. Ты не можешь подождать. Все должно падать тебе на колени созревшим и законченным. Ты полон, да, ты просто переполнен стремлениями и желаниями. Ты все еще не знаешь, что путь истины открыт только для тех, кто не таит намерений. Я знаю все, что ты говоришь, о душа моя. Так же и моя мысль, но едва ли я живу в соответствии с ней, душа сказала. Как, скажи мне, ты можешь считать, что мысли тебе помогут? Я всегда буду ссылаться на то, что я человек, всего лишь человек, который слаб и иногда не справляется, но душа сказала. Ты думаешь, это значит быть человеком? Ты сложна, моя душа, но ты права. Как мало мы вверяем себя жизни. Мы должны расти, как дерево, которое также не знает своего закона. Мы связываем себя намерениями, не осознавая, что намерения становятся ограничениями. да отвержением жизни. Мы считаем, что сможем осветить тьму намерением и с его помощью продолжить путь к свету. Как мы можем заранее знать, откуда свет придет к нам? Позволь пожаловаться только в одном. Я страдаю от насмешек. Моих насмешек. Но моя душа сказала мне: ты невысокого мнения о себе? Я не считаю так. Она ответила: тогда слушай, ты невысокого мнения обо мне? Ты все еще не знаешь, что пишешь книгу не для того, чтобы подпитать свое тщеславие, а разговариваешь со мной? Как ты можешь страдать от насмешек, если обращаешься ко мне с теми словами, что я тебе дала? Как ты знаешь, кто я? Ты постиг меня, определил, вывел в мертвую формулу? Ты измерил мои пропасти, исследовал все пути, по которым я еще только собираюсь тебя вести? Насмешка не может задеть, если ты не тщеславен до мозга костей. Твоя истина тяжела. Я хочу сложить свое тщеславие перед тобой, поскольку оно меня ослепляет. Видишь, поэтому я думал, что мои руки пусты, когда пришел к тебе сегодня. Не предполагал, что это ты наполняешь пустые руки, если только они готовы раскрыться, хотя они не готовы. Я не знал, что я твой сосуд, пустой без тебя, а с тобой наполненный до краев. Это была моя 25-я ночь в пустыне. Столько времени потребовалось, чтобы пробудить душу от тенистого бытия к ее жизни, пока она не появилась предо мной как отдельное свободное существо, и я воспринимал ее тяжелые, но целебные слова. Мне нужно было их принять, ведь я не мог преодолеть насмешку во мне. Дух этого времени считает себя исключительно умным, как и каждый дух времени. Но мудрость простодушна. Не только проста. Из-за этого умный человек издевается над мудростью, ведь издевка его оружие. Он использует заточенное ядовитое оружие, ведь он поражен наивной мудростью. Если бы он не был поражен, такое оружие не понадобилось бы. Только в пустыне мы осознаем свое ужасное простодушие, но мы боимся его признать. Потому мы такие насмешливые, но издевка не стяжает простодушие. Насмешка падает на насмешника, и в пустыне, где никто не услышит и не ответит, он задыхается от собственных насмешек. Чем умнее ты, тем глупее твое простодушие. Совершенно умные, полные дураки в своем простодушии. Нам не спасти себя от ума духа этого времени, увеличивая свой ум, но лишь принимая то, что противнее всего нашему уму, а именно простодушие. Но мы не хотим быть и искусственными дураками, ведь мы пали в простодушие. Скорее, мы будем умными дураками. Это ведет к высшему смыслу. Ум сочетается с намерениями. Простодушие не знает намерения. Ум завоевывает мир, а простодушие – душу. Так прими обет нищеты духа, чтобы восприять свою душу. Против этой насмешки восстал весь мой ум. Многие посмеются над моей глупостью, но никто не посмеется надо мной сильнее, чем я сам. Так я превозмог насмешки. Но когда превозмог, я оказался рядом со своей душой, и она могла говорить со мной, и скоро мне предстояло увидеть, как пустыня зеленеет.